Как мы сейчас слышали в проповеди, Господь есть источник воды живой, и в этой воде имеем все нужду. Верующие это сознают, поэтому приходят к Богу, молятся, а неверующие, даже не сознавая, они только покоя души не находят, даже не зная, что им не хватает. Как один из неверующих людей выразился: «Я не знаю, что мне делать, у меня душа плачет». Все люди без исключения нуждаются в Боге. Они нуждаются в этой живой воде, и поэтому сейчас очень уместно поучаствовать духовному оркестру, прозвучит «Благая весть». Чтобы мы знали, что напитав свою душу, мы должны нести и дальше эту воду Христову, чтобы и неверующие люди могли услышать благую весть и тоже утолить жажду, приняв спасение Христово. После этого прозвучит стих «Ты промолчал».